из отрицательных в положительные. Немало недругов в театре я склонил на свою сторону. Мне кажется, я сумел отыскать новые параметры музыкальной выразительности, которые просуществуют достаточно долго, так как своим голосом я не мог, да и не хотел имитировать кого бы то ни было. Мне довелось за 40 лет деятельности, включая и 2 года учебы в Риме, познакомиться с большим количеством авторов, дирижеров, преподавателей, певцов. Пришлось встречаться и со многими из великих мира сего. Помню де Гаспери, веселого и непринужденного, который оказывал в Риме радушный прием Еве Перрон. В те времена ее имя произносили с огромным энтузиазмом. Помню Тита, внимательного и сдержанного, но вместе с тем выразительного, полного жизни. Помню папу Иоанна XXIII, тогда еще кардинала Ронкалли, который в 1956 году в Венеции в порядке особого исключения позволил представить паяцы и сельскую честь возле самого собора святого Марка, и как внимательно следил он из окон за спектаклем от начала до конца. Хорошо помню и Хрущева. Оптимист и энтузиаст, он производил впечатление хлебосольного хозяина. Я мог бы продолжать до бесконечности. Единственное, о чем вспоминаю без особого восторга, это нервное напряжение и жара во время грамзаписи. Летом в Санта-Чичилия, без всяких кондиционеров, мы записывали для фирмы «Декка». Тот, кто мог увидеть меня, взмокшего, в майке, ни за что не узнал бы во мне того же самого исполнителя, который поет эти оперы на сцене в роскошных костюмах. Записи были трудным делом и, по-моему, давали весьма скудное представление о возможностях оперного исполнителя. Я согласен с Каладином, критиком журнала Hi-Fi Magazine из Нью-Йорка, который сказал: «Дель Монако недостаточно слышать, его нужно видеть, ведь опера не только музыкальный, но и сугубо театральный жанр. И ее прелесть рождается именно в чудесном равновесии обеих частей. Никто, ни режиссер, ни дирижер, не должен стремиться к превосходству. Синтез обеих сторон следует искать именно в певце, поскольку он один воплощает в жизнь 2 нередко противоположных стремления. Все же пластинки хранят память о творчестве. Когда опускается осень на поля вокруг Ланчинига, я в своем кабинете с помощью пластинок вновь переживаю некоторые из самых главных эпизодов того, что было моей замечательной творческой жизнью. Вспоминаю голоса других исполнителей. Всегда с большой охотой слушаю Каллас и ее соперницу былых времен Ренату Тебальди, или же великих певцов более отдаленного прошлого, таких как Беньямина Джильи. С оперным и театральным миром у меня теперь немного связей. Прошло 6 лет с тех пор, как я покинул сцену, но мне еще присылают приглашения. Японцы, например, каждый год приглашают меня в Токио. У меня с ними с самого начала возникла естественная взаимная симпатия, перешагнувшая границы отношений, какие обычно устанавливаются между артистом-гастролером и его импресарио. Все крупнейшие театры Соединенных Штатов, Метрополитен Опера, Ор Мемориал в Сан-Франциско, оперные театры Чикаго и Хьюстона приглашали меня в качестве почетного гостя на юбилеи театров и менеджеров. Недавно я получил приглашение от Центральной консерватории Пекина с просьбой провести курс уроков и лекций. Что касается России, то сам маэстро Шостакович нередко присылал мне телеграммы с приглашением принять участие в жюри конкурса имени Чайковского. Концертом в парижском «Саль-Плиель» и еще одним по французскому телевидению, а также несколькими спектаклями паяцев венской «Штатс-опер» под рукоплескание печати и публики, добрым словом отозвавшихся о неповторимом голосе Марио дель Монако, завершился в 1975 году мой удивительный творческий путь. Памяти Марио дель Монако.